647. Матерь Агни-йоги. Подобно тому, как гиганты духа идут по вершинам, так же идите и вы, устремляясь поверх накипи жизни и перегара земного, ногами по земле, головою в небе. От земного не уйти, земле дань отдать неизбежно, ибо едим и пьем и дышим, но духом над землею поднявшись, можно и землю с собою поднять, но не погружаясь в нее без остатка. Так утверждается равновесие между земным и небесным и определяется золотой путь или путь срединный. Им шли все великие духи, им идите вы, кесарево кесарю, Божье Богу, телесное телу, но духовное духу, поднявшемуся над землею в огненном устремлении к свету.